Александра Плин. Источник для мастера. Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Месяц. Остался один месяц. Я вдавила ладони в землю изо всех сил. Через месяц я вернусь домой, к отцу и Марике, к своей обычной беззаботной жизни. Перестану ежедневно ходить по лезвию ножа, ожидая подвоха и оглядываясь назад. Хоть придется еще отработать 5 лет на благо императора. Это уже мелочи. Магии не осталось. Я тряхнула руки, запечатала канал, надела перчатку. Встала и побрела в сторону спального крыла. Впереди из тьмы вырастало огромное здание Академии. Даже в тусклом свете луны я видела огромные буквы, вырезанные на фасаде под крышей. Безымянные, значит, равные. Ага, как же, равные. От равенства осталось одно название. Может быть, 500 лет назад, в период правления предыдущей династии Реверанов, когда построили Академию, правило называть учеников строго по имени, не упоминая род и статус, носить одинаковую форму, жить в однотипных комнатах по четверо и так далее, что-то значило. То сейчас девиз выглядит смешно, как и ее размеры. Когда-то здесь учились 1000 учеников. Точнее, 1000 магов. Сейчас же в этих стенах пребывают не более 150. Большая часть академии закрыта. Ученики и учителя живут в правом крыле. А в центральном здании доступ получил лишь 1-й этаж, где находится библиотека и кое-какие административные кабинеты. Остальные заперты. Дедушка-ректор еще пытается следовать вековым традициям, контролировать безымянность студентов. Но большинство преподавателей и сами ученики махнули на это рукой. «Где была?» Из темноты вышла мощная пугающая фигура. Я едва сдержала крик. Сердце улетело в пятки. По позвоночнику пронесся ледяной озноб. До входа в корпус оставалось буквально пару шагов. Он не мог заметить. Я была далеко. Мысленно приказала я себе, унимая колотящееся сердце. Место для слива магии я выбрал со всех сторон, окруженное густыми кустарниками. Да еще и 10 минут стоял неподвижно, прислушиваясь к любому шороху. «А ты что здесь делаешь?» — ответил вопросом на вопрос. «Кристен Сарт, первый сын императора, любимый бастард, мастер и просто наглый самоуверенный тип, шагнул ближе, заставляя шатнуться к стене, впечататься лопатками в твердый камень. Терпеть не могу, когда кто-то вторгается в мое личное пространство. Еще одна причина сбежать отсюда быстрее. В академии о личных границах слыхом не слыхивали». «На свидании», — продолжил допытываться он. «Мы так и будем перебрасываться вопросами, пока не надоест». «Следишь за мной? С чего бы?» Парень ожидаемо не ответил, только приблизился еще на шаг. Теперь его грудь почти касалась моей. Я нервно скинула подбородок. Кругом тишина и темнота. С одной стороны, хорошо. С другой, страшновато. Хотя Кристен ни разу почти за год не показал, в отличие от других, какого-то особого интереса ко мне. Но кто знает, что в голове у этих мужчин. Адрин, например, вел себя как милый и спокойный увольнь, пока не пошла с ним на свидание и не осталась наедине. Только коронный удар между ног помог освободиться от спятившего психопата, в которого он превратился за секунду. Не могла заснуть, решила прогуляться перед сном. Быстро произнесла давно заготовленную отговорку. «Надеюсь, зайдет». «Пока и спокойной ночи». Я дернулась вправо, пытаясь избавиться от нависающей угрозы. Но нет, напротив моего лица возникла рука, упирающаяся в стену. Я чуть не врезалась лбом, отшатнулась и замерла, напряженно рассматривая белеющее в полумраке лицо. «Мы не договорили?» Нахально улыбнулся Кристен. «А это был разговор? По-моему, мы просто перебрасывались вопросами. Но если хочет пообщаться, постою еще немного. Кто я такая, чтобы противиться негласному лидеру Академии?» Сложила руки на груди, принимая защитную позу, и замерла, ожидая, когда ему надоест. Мало спать я привыкла, как и спать урывками. Быть начеку, каждый раз ожидая, что еще интересного придумают мои соседки, чтобы меня развлечь. Я впервые видела ненаследного принца так близко. Он был темной лошадкой. Если остальных студентов за год я как-то изучила и каждому присвоила свою категорию – высокородный болван, бабник, тугодум, псих и так далее, то этот индивид пока не получил классификацию. Наряду с высокомерием и гордыней в нем уживались порядочность и честность. Однажды он грубо отшил меня, но тем не менее спасал чаще, появляясь то там, то сям, одним своим видом и распугивая недоброжелателей. Не подходил, не разговаривал, только маячил на границе взгляда. «Я долго наблюдал за тобой». «Да неужели?» «И понял, что ты что-то скрываешь». «Тугодум». За год он что-то понял. Очень хотелось рассмеяться ему в лицо, но вместо этого поежилась. Слова несли опасность главному, что поддерживал меня в академии все это время. Надежде спокойно доучиться и уехать домой. Зря, что ли, терплю эту канитель весь год. «Ты истук?» А вот теперь веселья не осталось вообще. На моем лице не дрогнул ни единый мускул, но сердце пронзил панический страх. «Наблюдательный гад!» Я с трудом заставил губы расползтись в издевательской ухмылке. «Шутишь?» Рассмеялась. «Надеюсь, искренне. Ты же знаешь, что при проверке поверенные раздевают догола. Тебя же тоже раздевали?» Кристиан качнул головой. То ли согласием, то ли с отрицанием. «Что у тебя под перчаткой?» «Дохлая мышь! Как не вовремя!» «Шрамы!» – прошипела я в лицо парню. «По-моему, только ты в академии их не рассмотрел. В первые месяцы каждый считал своим долгом стянуть перчатку. Думаешь, меня просто так называют убогой, увечной, калекой и тому подобное?» «Конечно, я приврала. Точнее, преувеличила. Перчатку пытались насильно стянуть всего пару раз. Однажды я сама позволила это сделать, хорошо подготовившись. Увы, сегодня не тот случай. Видеть Кристиану мою ладонь категорически нельзя». Ненаследный принц не обратил внимания на мой выпад. Молча взял руку и начал медленно закатывать рукав ученической формы. Я опешила от такой наглости, попыталась вырвать ладонь. Не вышло. Она была как в тисках. Показался край перчатки светло-бежевого цвета. Она закрывала руку почти до середины предплечья и прилегала к коже так плотно, что казалось, сросла с ней. Да и саму перчатку ученики заметили лишь спустя месяц после моего приезда в академию, что говорит о том, что в кожевейных мастерских папы работают настоящие профессионалы. Кристиан взял за край и медленно потянул вниз. Вот и запястье. А с ним и первые рубцы. Уродливые, бугристые, наросшие друг на друга, превратившие кожу в жуткое месиво. Даже мне смотреть было противно, куда уж другим. «Интересно? Или собираешься увидеть там что-то новое? У меня, как у всех, ладони 5 пальцев». Выпалил нервно, еще раз дернув руку. «Бесполезно». Парень медленно стягивал перчатку, внимательно, с каким-то нездоровым интересом рассматривая увечья. «Гнилая жаба. Еще пару сантиметров, и он увидит канал. И тайна будет раскрыта. Целый год я удачно скрывалась, и все насмарку. От несправедливости хотелось взвыть. Что ему пообещать за тайну? Чем его заинтересовать? Служением или постелью? Вряд ли. Девушек, желающих оказаться в его объятиях, полно. Он ни разу за 11 месяцев не проявлял интереса никому из студенток. Ходят слухи о его любовнице в дворце или среди мастеров. Но верить сплетням здесь, в академии, где сплетничают абсолютно все обо всем, как бы там ни было, приглашать его на 5-й этаж смысла нет. Лишь опозорюсь. 4-й и 5-й этажи в академии пустовали, и парочки выбирали их для ночных свиданок. Я не дура и понимала, чем они там занимаются. Сама этом ни разу не была, хотя звали регулярно. Я также регулярно не приходила. В конце концов, парни перестали мной интересоваться. Были девушки красивее и доступнее, и за последние 3 месяца не получала ни одного приглашения. Из всех кавалеров остался лишь один, настолько твердолобый и наглый, что не понимал слова «нет». Но там скорее оскорбленное самолюбие, чем одержимость. Хотя не исключаю ее. Пришла в себя от странных ощущений. Кристон неторопливо гладил большим пальцем шрама на запястье, очерчивая границу между ними и нежной здоровой кожей. Перчатка была пока на месте. «Почему ты не залечила их?» – прошептал он глухо. «У вашей семьи нет денег?» «Залечить я и сама могу, только вот боюсь, что они у меня до самой старости. Второй раз проходить через тот ужас, когда я их получала, не хочу. Вдруг понадобится еще раз скрыть канал. Да у меня проносится неконтролируемая дрожь по телу и выступает холодный пот из-за одной мысли о кипящем масле». «Какая тебе разница?» Мой голос зазвенел злостью. «Можно было не скрывать агрессию, все равно сейчас все откроется, и уже я буду преступницей. Вряд ли меня сошлют на каторгу, но штраф за обман отцу влепят. А денег у нас и так немного». «Я бы мог сам это сделать», — продолжил он, не прекращая гладить рубцы. «На территории академии есть несколько потоков для тренировок мастеров. Я проведу тебя». «Подожду, всего месяц остался», — фыркнул я, не прекращая попыток выдернуть руку. «Вот с первого жалования и найду мастера. Император же щедр к своим магам». Прозвучало с издевкой, особенно в свете того, что император – его отец. Кристиан кривовато улыбнулся и опять потянул перчатку вниз. Открылся верх тыльной стороны ладони. Сейчас он ее перевернет и... Навалилась безысходность. Я ощутила, как горячие слезы потекли по щекам. Горло сдавил спазм. Вдруг парень до боли сжал мою руку и шумно выдохнул. Я опустила голову, ожидая увидеть круглую сиреневую заплатку в центре ладони. Но нет. Кристиан рассматривал блестящие капельки у себя на руке. «Ты плачешь?» Он поднял голову, всматриваясь в мои глаза. Я не ответила. «Прости. Я...» Запнулся. «Не подумал, что молоденькой девушке больно видеть свое несовершенство. Ты права». Он резко натянул перчатку на предплечье. «Нас раздевают при проверке. Зря это затеял». «Ничего». Протяжно всхлипнула и спрятала руку за спину. «Надеюсь, мы закрыли тему?» «Закрыли». Кристиан отступил назад. «Тебя проводить?» «Сама дойду». Развернулась и побежала к двери. «Если вдруг передумаешь насчет лечения, я согласен помочь», — крикнул он вслед. «Бесплатно». Я ничего не ответила. Изо всех ног неслась в спальное крыло общежития и благодарила богов за то, что опять повезло. Сливать магию приходилось раз в 2 недели, иначе поток прорывал заплатку и мог вырваться на волю в самый неподходящий момент. Страшно выходить в парк ночью. Но куда деваться? В основном все проходило хорошо. Мне удавалось быстро и незаметно выскользнуть из спального крыла и вернуться назад. Но бывали и провалы, как сегодня. Иногда я часами сидела в кустах, ожидая, пока парочки наворкуются и разойдутся. Пару раз я видела то, что мне видеть было категорически неприятно. Однажды столкнулась с Георгом и его шайкой. Едва выкарабкалась из передряги, и пришлось сбрасывать поток в воду в душе. Это намного опаснее, чем в землю, так как если кто-то из студентов сейчас моется, то увидит в воде разноцветные нитки магии. Спас меня от Георга, кстати, опять Кристон. Он был на свидании с какой-то девицей. Ее я от волнения не разглядела. Они прогуливались в парке. Там-то он и заметил, как меня волокут в темень. «Развлекаетесь?» — весело поинтересовался он, вставая на пути Георга. «Уйди с дороги!» — прорычал мой персональный враг. «Не могу. Ваши вопли мешают мне сосредоточиться. К слову сказать, тащили они меня тихо. Да и я не кричала. Понимала, что бесполезно. Только кряхтела, пытаясь выкрутиться из захвата. Но не получалось. Все-таки четверо на одну скверный расклад. Да, повезло. Вспомнив Георга, дрожь ненависти прошла по позвоночнику. Если бы сегодня я встретила его и расплакалась перед ним, он вряд ли бы меня отпустил. Характер не тот. Но кто бы мог подумать, что Кристиан боится женских слез. Холодный, высокомерный, неразговорчивый и неспособный противостоять сентиментальной слабости. Тихонько открыла дверь в комнату. Соседки сладко спали. Все трое видящие, как и я. В общежитии селили по типу магии. Ну и по полу, конечно. Девичьих комнат было всего 10. То есть 40 видящих девушек и 60 парней. Мастера жили этажом выше. В академии было 30 человек на все 3 курса. Ничтожное количество. Даже при том, что мастера обучались в ней 3 года. Против одного для видящих. Я пришла сюда 11 месяцев назад, в первый день осени. И уйду, очень надеюсь, через месяц, унося тайну с собой. А Кристиану придется учиться еще год. Вдруг всплыла в голове странная мысль. Я быстро прогнала ее прочь. Какая мне разница, сколько ему еще учиться? Мастера и видящие так же далеки друг от друга, как земля от солнца. Первые – высокомерные снобы, которым несказанно повезло в жизни. После учебы каждому дадут в распоряжение половину провинции, замок, слуг и кучу денег. А мы, видящие, будем их обслуживать, выискивать для них потоки. Проверил на всякий случай кровать. Кто знает, что туда могли положить соседки, пока я отсутствовала. Хотя, когда я уходила, они уже спали. Но ни мусора, ни крошек из столовой, ни иголок на простыне не было. Я разделась и вытянулась на постели. Спать оставалось всего 3 часа.